Глава 33. Ирма. Руки обжигал контракт. Память подкидывала вожделенные слова о том, что нас с Катей ждет красная команда. Ждет. Ведь вопрос уже решенный. Так? Вчера я пришла домой и первым делом прочитала все. Катя отдала мне контракт быстро, после того, как она все проверила. Сказала, что там все чисто, стандартно. Но мне было плевать, что я обязана оказывать интимные услуги, там не напишут, а остальное меня не сильно волновало. Я ходила по квартире, как загнанная лошадь. В душе было так тревожно, так тесно с самой собой, что не хватало места. То там не сидится, то тут не стоится. Форму постирала, носки, шорты, майку без фамилии. Они же казенные все же. Хотя хотела себе сделать именную, но тренер не дал. Раз не положено, значит не положено. А в красной команде все будет. Меня накрыл странный мандраж. Засовывая сушилки в кроссовки, я заметила, что дрожали руки. Это было похоже на подготовку к игре. Когда ты выходишь на площадку, а там сильная команда. И ты знаешь, что победить их довольно просто. Что надо всего лишь собраться, намотать сопли на кулак и сделать свое дело. Потому что единственный, кто здесь мог быть соперником, это я сама. Ведь нет более опасного явления на площадке, чем неуверенность в себе, чем отчаяние или наоборот, звездная болезнь. И вот ты стоишь и чувствуешь предвкушение, а потом драйв. Но и страх все равно присутствует. Вдруг игра не пойдет. Такое бывает. Нелогичное чувство, зато искреннее, как есть. И сейчас то же самое. Вот это вот самое ощущение, перед тем, как нырнуть в игру, перед тем, как выяснить, лучшая ты или нет. Меня потряхивало. Ну, почему так долго? Я все подписала и отправила. Точно отправила? Точно ведь. Я проверила почту уже 5 раз. А затем еще раз после 5-го. Какого хера они не присылают подтверждение? Зазвонил телефон. Со злостью сбросила Маша универ. Я просила меня не трогать. Я хочу прожить этот момент одна, не спускать эмоции, не трахаться. Просто получить гребаный ответ. Какого Жора не понимает, что я не собираюсь сейчас с ним разговаривать? Сейчас, когда я в одном шаге от развязки. Посмотрела на телефон. В очередной раз, когда я собиралась психануть и зарядить им в стену, на экране высветился обычный номер. Он не определился, но я почему-то сразу поняла, что нужно поднять трубку. Трясущейся рукой нажала кнопку принятия вызова и замерла. В динамике раздался мерзкий голос. «Ирма, добрый день. Вас беспокоит менеджер красной команды. Я думаю, что пора нам с вами все же обсудить отдельные моменты контракта». Выдохнула. Струна, натянутая все это время, лопнула, заливая все внутри ядом разочарования. Решила поиграть в дурочку. С моей стороны никаких изменений не было. Я не понимаю, что за особые условия и о чем вы говорите. А мне сказали, что вы очень умная девушка, с соответствующим опытом. На меня словно ушат дерьма вылили. Стояла, обтекала, думала, что делать дальше. Потому что этот урод не отстанет. Надо будет расставить точки в чертовой истории. Он молчал. И я не спешила ему отвечать. Напряжение последних дней давало трещину. Теперь понятно, почему подписанный с их стороны контракт не приходил ко мне на почту. Все понятно. Также то, что Женя – редкостный мудила, который все же передал меня на поруки своему товарищу. Как же мне обхитрить их? Что надо сделать? С определенной четкостью и ясностью осознала, что в постель ложиться с ним я не собираюсь. Мне противно. Вряд ли нашему дальнейшему взаимодействию будет полезно, если меня на него стошнит. Но сделать вид, что я готова на все, можно. Завести этого урода, Помахать перед его носом сладкой конфеткой, а потом бросить. Это я могу. Это было бы справедливо. Думаю, мы с вами можем это обсудить в ресторане. Я предпочитаю тот, что на Китай-городе. Главное, не давать ему понять, что я решила. Главное, чтобы он думал, что та самая стерва, о которой все говорят, еще на месте. Поэтому я и психанула с рестораном. Ну хорошо. Очень рад, что вы, наконец-то, все правильно поняли. Думаю, наше сотрудничество будет плотным и продуктивным. Плотным и отвратительным, он хотел сказать. Но комментировать это я не стала. Молча сбросила вызов, понимая, что меня трясет. Письма я, может, и не дождусь, но мне хотелось верить, что потом оно обязательно придет. Маша Универ снова названивал. Да сколько можно? Вообще не до него сейчас. Но на одну секунду, на крошечную секундочку мне показалось, что я могу рассказать ему. Вывалить все Жоре. Привалиться к его сильному телу и пожаловаться на то, что меня обижают. Вот он, недостаток работы с психологами. Видеть в нем отца не хотелось. Защитника? Возможно. В общем, я просто сбросила вызов и наорала ему сообщение, чтобы не трогал меня. Сейчас самым важным было не скатиться туда, откуда я уже не смогу выбраться. Ну и довести свою партию до конца.